Глава вторая. Одна только позитивная вещь. Во время смятения на фронте я смог аккуратно, пользуясь тем, что никому сейчас нет дела до меня, провести эксперименты, позволяет ли мне новый амулет, ускоряющий скорость каста сложных заклинаний на треть, использовать что-то более убойное, чем я сейчас могу кастовать. Попробовал скастовать пару заклинаний. Облако капель и рой ос из заклинаний 11-го разряда, но нет, скорости все равно хронически не хватало. Видимо, заклинания 11-го разряда мне раньше, чем на 9-м разряде, не поддадутся, несмотря на все мои старания улучшить качество маны и мощные артефакты. Стал тогда экспериментировать с заклинаниями 10-го уровня, что были мне известны. Использовал, конечно, из их числа только те, что не были сейчас тайной того или иного клана и были широко известны. Чрезмерно рисковать я не мог. Все тайное и неизвестное я проверю в порталах или в каком-нибудь уединенном месте, где точно не будет лишних глаз. Новости были хорошими. Раньше мне из заклинаний этого разряда подчинялись только огненная удавка и ледяная глыба. А с новым артефактом мне стали подвластны все заклинания 10-го уровня, что я попробовал кастовать в битве. Прекрасно сработали огненные осадки. Это был очень усеченный вариант того самого огненного шторма, которым наше подразделение едва не перебили в самом начале битвы. Не такое мощное по площади, раз в 10 меньше, но прекрасный сюрприз для невнимательного противника, поскольку наносит удар сверху. Порадовала мощь водяного всполоха. Из точки в 10 метрах от меня неожиданно в противника вылетала острая и быстрая плоскость воды, которая могла разрезать человека пополам. Мой каст «Рука из воздуха» оказался таким мощным, что при его помощи я поднял валявшийся неподалеку от противника валун, весь обросший мхом, и швырнул его в неприятеля. Вес валуна был не меньше 1,5 килограммов, а он взвился в воздух послушно, как небольшой камушек. Заклинания такой силы обычно могут продемонстрировать только маги, находящиеся на пике 10-го разряда и близкие к переходу на 11-й. Из каменной магии использовал удар с небес и полевое облако. Первым заклинанием материализовал высоко в воздухе камень весом примерно в 0,5 килограммов и ударил он сверху по барьеру. Вторым взметнул в воздух и отправил в сторону врага неплохую такую полевую завесу, скрывшую нас на несколько секунд из поля зрения минимум 4 магов противника. После стабилизации фронта эксперименты пришлось прекратить, чтобы не привлекать к себе внимания. Повезло, что наш участок неожиданно оказался сильнее вражеского. Часть магов противника, что раньше нам противостояла, потерялась в ходе всей этой беготни, а к нам напротив прибился архимаг с парой товарищей пониже уровнем. И действуя все вместе, мы начали наводить шороха на своем участке фронта. За 20 минут убили 20 солдат и 7 магов. Теоретически мы могли и вовсе смять сопротивление и пойти в атаку, но это было нереалистично. На большинстве участков фронта преимущество было не у нас, а у противника. Рискни мы пойти в атаку, быстро были бы окружены, погибли бы или попали бы в плен. А вскоре противник подтянул на наш участок подкрепление, и такая возможность и вовсе исчезла. Снова установилось относительное равновесие. Мы стали осторожнее, противник стал агрессивнее, но все же мы смогли сдержать его наступление. И через 2 часа зазвенели фанфары. Я снова не понял, с чьей стороны. Главное, что на них тоже ответили фанфарами, что означало, что на сегодня резня закончилась и наступило перемирие. Джоан трижды пыталась установить со мной коммуникационный портал во время битвы, но я каждый раз его отклонял. Любопытство любопытством... Но во время боя нужно быть дураком, чтобы начать болтать, когда в любой момент тебя могут убить. Более того, это напрямую запрещено уставом. И правильно, потому что могут убить и не только болтуна, но и его соседей, которых он подведет, выключившись из боя. Так что я быстро подскочил к нашему капитану, за которым следил во время боя, чтобы слишком далеко от него не отдалиться. «Капитан, сэр, у меня просьба». «Говори, Эйсон». Капитан был утомлен боем, но сейчас расслабился после страшного напряжения. «Можете установить портал с моей девушкой?» Рухис начал снисходительно улыбаться, мол, «Ох уж эта молодежь!» «Хочешь успокоить ее, что выжил?» «К сожалению, не только это. Наш 4-й курс перекинули как пополнение для армии, и он попал под удар при высадке из портала, и там четверо членов моего клана». Улыбка капитана сразу исчезла, и он сочувственно кивнул. «Помогу». Я скинул ему образ Джоан. Хорошо, что он чувствует вину за свои прежние подозрения в том, что я шпион, поэтому не стал отказывать. А ведь мог потребовать от меня подождать, когда восстановится связь посредством армейского пункта. Рухис вызвал мою невесту. Поблагодарив офицера, я отошел в сторону и тут же спросил Джоан. «Битва закончена перемирием на сутки или двое, еще точно не знаю. Пожалуйста, срочно выясни, где именно открыли тот портал, выйдя из которого Корнел и остальные попали в засаду. Буду искать». «Уже выяснила», — ответила Джоан, рассказала мне про ориентиры на местности, которые я могу использовать, чтобы найти это место. «Какая умница!» Прикинул на местности, куда нужно двигаться. Получалось, что мне нужна местность с нашего левого фланга, на которую я во время битвы не попал. Определившись с ориентирами, поспешил в нужную сторону, поблагодарив Джоан и попросив ее рассказать, что еще известно на бегу. «В академии все в ужасе. Со студентами пошло еще полтора десятка преподавателей, так что сам понимаешь». «Уточни, кто вошел в наш клан из новичков», — вспомнил я то, что меня интересовало. «Долин, Роже и Фарук», — покладисто ответила Джоан. «Первые двое из четвертого?» «Все верно». На ходу без труда вспомнил, как они выглядят. Не самые сильные маги, тем более один из них артефактор. Но для нас было главное, что у них была нормальная репутация. Их характеризовали как честных и дисциплинированных студентов, поскольку источник по-любому планировали у них менять. Поэтому обсуждали их тщательно и собирали всю известную информацию, даже сплетни. Добежал до нужного места. Тут, как и везде на месте битвы, бродили отряды из солдат под руководством офицеров, искавшие выживших и сортировавшие трупы. Наши вражеские отряды перемещались совершенно свободно, словно только что не было кровопролитного сражения, только зорко следили за тем, чтобы кто-то из солдат не утащил ценный артефакт, принадлежавший магу из противоположного лагеря. Меня интересовала совершенно определенная часть поля битвы, именно та, на которую и был открыт портал. Попрощавшись с Джоан, прежде чем истек срок действия скастованного капитаном портала, я приступил к поискам. Они осложнялись тем, что линия фронта неоднократно смещалась в ходе битвы вперед и назад, так что трупов тут было очень много, и их только начали разбирать. Принялся бродить между ними, при необходимости стаскивая тела одно с другого. С содроганием обнаруживал одного знакомого студента-четверокурсника за другим. На подмогу себе подозвал группу солдат с одной из наших частей. Властный, то он помог, несмотря на отсутствие у меня любых признаков наличия какого-то командного ранга. Ну, и они сами видели, что я маг, так что спорить никто не стал. Подкрепил их стремление подчиняться кошелем с золотом, который метнул самому высокому из них, приказав после разделить между всеми, и они стали двигаться гораздо проворнее, растаскивая лежавшие грудами тела в стороны. Вскоре нашел мертвым артефактора Роже. Вот и первые потери среди новичков в нашем клане. Аккуратно снял с рук и припрятал браслеты мага удара. Молодцы наши. Дали ему целых два, одна беда, даже использовать их шанса не было. Похоже, накрыло каким-то мощным заклинанием сразу, как вышел из портала. Приказал солдатам оттащить тело в сторону, чтобы не завалили другими. Договорились с Джоан, что она свяжется со мной сама через час. Она сказала, что никуда не будет отходить от переговорной комнаты в академии весь этот час и желает мне удачи в поисках членов нашего клана живыми. Работа по разбору трупов оживилась, когда почти одновременно подошли еще два подразделения — нашей армии и вражеской. Под бдительным присмотром друг друга тела начали быстро поднимать одно за другим и складывать в рядки по принадлежности к той или иной армии. При сомнениях их тут же обыскивали в поисках признаков принадлежности к той или другой армии, писем, традиционной одежды, которая часто так была залита кровью, что ее приходилось тщательно осматривать. Немалую помощь в опознании оказал и я, узнав много знакомых лиц из коридоров академии, как студенческих, так и преподавательских. Полчаса, и все тела на той территории, где был открыт портал из академии и на полсотни метров в округе, были аккуратно разложены, Корнелла Хастера и Долина я не нашел. Тут как раз и Джоанна вышла на связь. Сообщил я о первых результатах и о том, что теперь начну поиски троих сокланов в рядах нашей армии. Мало ли, их успели спасти наши. Тем более вслух мы это не обсуждали, конечно, но у Корнелла и Хастера все же были испандеры. Осмотрел и землю на месте выхода из портала. Мало ли, Корнелл и Хастер обронили здесь свои испандеры. Но ничего не нашел, хотя могли и затоптать глубоко. Перед уходом распорядился о том, чтобы тело Роже доставили в академию. Там о соклане позаботится Джоан. Наш лагерь, конечно, кипел. Доставали и разбивали палатки солдат и шатры офицеров, но я сразу направился к подразделению наших лекарей. Уже выяснил, где они обычно устраивают свой госпиталь в нашем лагере, и в этот раз они своим привычкам не изменили. Обычных раненых быстро ставили на ноги и отправляли прочь. Среди лекарей было много архимагов, так что главное было успеть доставить к ним умирающего, а уж излечивали его за 5 минут. В наскоро поставленных палатках отлеживались лишь те, что получили тяжелое ранение в голову. Самим уйти им после лечения было затруднительно, голова слишком кружилась. Хотя кто-то сам и не уйдет в ближайшее время, если мозг сильно при ранении пострадал. Могла и личность частично стереться, и двигательные навыки. А в основном все же в них лежали люди, что потеряли в битве конечности. Принялся искать своих сокланов среди изувеченных солдат и офицеров. Людей без конечности оказалось сотни. Среди них опознал знакомого профессора боевой магии. Несмотря на то, что он был укутан в одеяло из-за прохладной погоды, видно было по его контурам, что он потерял левую руку и правую ногу. Его жизнь была вне опасности. Преподавателя уже подлечили. Культи наверняка теперь были в том состоянии, которое без лечения магии было бы достигнуто лишь через несколько месяцев. «Профессор!» — бросился я к нему. «Рад, что вы выжили!» «Эйсон!» — узнал он меня. «Я тоже рад. Думал, что в том аду это невозможно. Теперь, как видишь, придется переквалифицироваться в артефакторы или алхимики. Вернее, в ученика, представителя одной из этих славных профессий. Уверен, что из вас со временем получится прославленный артефактор или алхимик с вашим упорством и молодостью», — сказал ему искренне. Профессор и правда был одним из самых молодых в нашей академии. Тот лишь горько улыбнулся. Ему предстояли десятилетия труда, чтобы добиться в одной из этих профессий тех высот, что он уже добился в боевой магии. Он почти достиг уровня архимага, насколько я знал. Не так и много оставалось. «Если вам будет интересно, то у меня для вас будет предложение, что вас наверняка заинтересует». Почти неожиданно для самого себя сказал я. Настолько велико было мое к нему сочувствие. «Но работать в таком случае вы будете уже на мой клан». Несмотря на тяжелые раны и шок от них, профессор нашел в себе силы улыбнуться. «Ну что же, в таком состоянии я явно не буду привередничать. Поговорим после войны». Попытался выяснить у него о судьбе моих сокланов. К сожалению, все, что он сам запомнил, так это как люди разлетались во все стороны от взрывов, пока сам не потерял сознание. «Такую заварушку я попал впервые, Эйсон», — горько сказал он. «Как неприятно было чувствовать себя абсолютно беспомощным. А нам били и боевой магией, и разрывными артефактами без всякой жалости. Пассивная защита слетела почти сразу. Я реально удивлен, что выжил. И нога с рукой — небольшая плата за такое чудо». Пожелав ему удачи, отправился на дальнейшие поиски. Кроме профессора, нашел еще 4 покалеченных студентов. Никто из них моих сокланов не видел. Рассказ был одинаков. Взрывы повсюду и быстрая потеря сознания. Я так понял, что выжили те, кого после ранения завалило телами убитых. Закончив с поисками искалеченных, вернулся в наше подразделение. По моему лицу капитан сразу понял, что с поисками мне не повезло. Но я счел нужным разъяснить. 1 убит, 3 исчезли. Буду просить вашего разрешения, капитан, на еще одну ночную вылазку. Хочу поискать списки пленных на вражеской стороне. Рухис покачал головой. «Сам понимаешь, при всем сочувствии я не могу тебе это разрешить. Требуется согласие генерала. Естественно, что я постараюсь еще что-нибудь интересное притащить для армии из этой вылазки», — пообещал я. «Ну да, иначе тебя не отпустит никто», — согласился капитан. «Более того, я думаю, не стоит и говорить, с какой основной целью ты хочешь проникнуть к врагу. Наверху этого не одобрят. Много наших попало в плен. Не отпускай же солдат и офицеров, у которых такая же ситуация с родственниками, поголовно в такие миссии. Это ты очень ловок. А их повально переловят, и они тоже попадут в плен». «Согласен», — сказал я. «А что, если я предложу определить места, где держат наших пленных магов, чтобы мы потом совершили набег и освободили их? Одно дело платить после войны огромный выкуп, а другое — вернуть их в армию бесплатно и использовать их потенциал для победы в этой войне». Глаза капитана заблестели, он принялся думать. «Это же еще и окажет очень позитивное влияние на моральный дух армии, если мы вернем наших магов. Солдаты зауважают командиров за проявленную ловкость, маги почувствуют, что о них помнят и заботятся». Я молча кивнул. Он мыслил правильно. Моральный дух армии — невероятно важная вещь для победы. Если он высок, солдаты и офицеры способны в бою на чудеса. «Хорошо, я найду генерала, и так ему это все и изложу», — согласился капитан. «Жди в расположении подразделения». Рухис ушел, потянулись томительные минуты ожидания. Вернулся он не скоро и несколько ошарашенный. «Тут такие дела, оказывается. Генерал Рагун то ли погиб, то ли в плен попал. Он возглавлял ту самую группу, что атаковала врагов с фланга. Там, может, один из пяти и уцелел, что ввязались в бой. И что теперь?» «Его сейчас какой-то новый полковник замещает. Я с ним не знаком. Пойду к нему. Только он вернется от принца не раньше, чем через полчаса».